Мама же не будет за меня драться. Наши окна заросли сиренью. Как ни смотри, одна сирень. Интересно, какая погода, сказала мама. А маме ведь все равно, ей в любую погоду на работу идти. Вот мне так правда интересно. Может быть, погода неважная. Может быть, совсем никуда, и я зря встала. Вчера целый день шел дождь с молниями. Если бы еще без молний, тогда по лужам быстро-быстро прыгают одуванчики. Ну, конечно, не настоящие. Этот дождь падает в лужи, и на лужах вскакивают пузыри, как белые одуванчики. Но когда дождь с молниями, кто ж пойдет? Даже дверь нельзя открыть. Даже никакой маленькой щелки не оставишь. Откроешь, а в щелку вдруг влетит молния, голубая и трескучая. И как разорвется, мне мама читала. Я вышла на крыльцо и увидела, что погоды никакой нет, ничего нет, туман. Озеро совсем не видно, домов не видно, и крыльцо от тумана мокрое. И мое платье тоже сразу стало такое холодное. Бррр! Тут из тумана выскочил Димка. Он ехал верхом и ржал. Ржал Димка по-настоящему, а ехал как будто. Он вообще-то бежал на своих ногах. Верхом на ветке с пушистым хвостом. Ветка была у него конем, она у него в кустах под окном стоит. Там у Димки конюшня. Димка стал коня водить по крыльцу, чтобы он успокоился. Димка, наверное, заблудился в тумане, и конь у него устал. Если бы он меня попросил, я бы могла водить коня, а Димка бы отдыхал, но если человек не просит, не будешь же к нему лезть. Они стали тише ходить, еще тише, совсем медленно. Вдруг Димка как стукнет меня веткой по голове. «Трепанация черепа», — сказал Димка. У него папа доктор, поэтому Димка знает много таких слов. Он сам не понимает, что говорит, так моя мама считает. Димка меня не очень больно стукнул. «Но ведь не в этом дело, я ему траву рвала и в конюшню носила». Коня помогала в озере мыть, а он меня стукнул. «Самого как тресну, тогда узнаешь», — сказала я. «Я драться совсем плохо умею, не люблю, а нужно уметь. Мама же не будет за меня драться. В городе у меня подруга осталась, Маринка. Ей что? У нее брат. Она только крикнет, и сразу брат выходит, такой сильный». «Ты чего, не ревешь?» — сказал Димка. А он меня не так больно стукнул, чтобы реветь. «Дурак!» — сказала я Димке и ушла в комнату. «Ты чего?» — сразу спросила мама. «Она все замечает, хоть ей некогда. У меня мама — научный сотрудник. Ей всегда некогда, у нее опыты». «Ты не забыла, какой завтра день?» — сказала мама. «Разве можно забыть? У меня завтра день рождения. Мне исполнится целых 6 лет. Мне тогда будет сразу 7-й, как Димке. Ему уже когда было 6, а тут я его сразу догоню». «Ну как?» — сказала мама. «Ты решила?» «Она мне всегда дает выбирать подарок. И правильно. Кто лучше меня знает, чего мне хочется? Никто. Только выбирать трудно. Вдруг ошибешься. В прошлом году я выбрала велосипед. Сначала это было правильно, все завидовали. Но когда выпал снег, я поняла, что ошиблась. Лыжи надо было, вот что. Но теперь-то я выбрала». «Старшего брата», — сказала я. «Только и всего», — сказала мама и улыбнулась. И, помолчав, добавила. «Вряд ли». «Вот так раз. Сама ж сказала, только и всего. А потом, пожалуйста, вряд ли». И еще улыбнулась. Я подумала, что она шутит. А потом вижу, нет, она правда не соглашается. А сама еще говорила, что хочешь. «Ты обязательно старшего хочешь?» — спросила мама. «Зачем мне младший?» «А можно?» — спросила я. «Нет», — сказала мама, — «давай что-нибудь другое, ладно?» «Ничего не надо», — сказала я. Я очень обиделась и потому так сказала, пусть мама почувствует. Но она ничего не почувствовала, а прямо пошла на работу. Еще мне рукой помахала в дверях. Значит, я зря обиделась. Она даже не заметила.